«Вы совсем совесть потеряли, Нара Болтиньяк? Уж от кого, но от вас я такого точно не ожидала. Устроили дом свиданий в лазарете. Позор! Позор на всю академию!» Кричал кто-то совсем рядом. Я медленно открыла глаза и увидела возвышающуюся над кроватью Нару и Шара. Вскочила, но пошатнулась и опустилась обратно на кровать. Салима что-то сонно промычал и закинул ногу на мои бедра. «Да они еще и пьяны!» Начиная пришепетывать, возопила ректор. «Успокойтесь!» — неожиданно грубо прикрикнула Болтиньяк. «Дети пережили сильный стресс, а тут еще и вы со своим шипением. Как же можно было довести до такого состояния родовитого дракона, да еще и из вымирающего подвида? Мы с Юнилой едва спасли мальчика, и вы благодарны должны быть, а не фонтанировать пошлыми подозрениями. Стыдно, Нара, ректор, стыдно!» Ишара ошарашенно моргала, взирая на отчитывающую ее лекаря. «Идемте, я вам все объясню и даже докладную напишу. А дети пусть отдыхают». Уже более вежливо предложила Нара Болтиньяк, и ректор послушно вышла из палаты. Лекарь задорно подмигнула мне и прикрыла дверь. Я уже взглянула на окно и поняла, что уже если не день, то уж точно не раннее утро. Прислушивалась к своим ощущениям. Ничего вроде бы не болело, но казалось, что тело стало в несколько раз тяжелее. Собрала волю в кулак и встала. Осторожно по стеночке подошла к двери и приоткрыла ее. Ректор и лекарь тихо беседовали, сидя за столом. «Ты зачем встала?» — возмущенно спросила Нара Болтиньяк. «Иди отдыхай». «Мне нужно на аттестацию», — пояснила я, покосившись на ректора. «Вот только не нужно из меня монстра делать», — недовольно проворчала Ишара. «Отдохнешь, придешь в себя, тогда и аттестуешься. Я предупрежу куратора Адонт». «Можно я буду приходить в себя в своей комнате, а то здесь как-то неудобно?» — спросила я, обращая прощальный взгляд на лекаря. «Ну, хорошо, иди», — жалилась Нара Болтиньяк. «Только никаких нагрузок. Я распоряжусь, чтобы обед и ужин тебе принесли». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и поспешила, насколько это было возможно в моем состоянии, удалиться. Выходя, я заметила у двери таз с маслянистым пеплом. Лекарь сообразила сжечь бинты с моей кровью, а значит, оборотни должны были разойтись, и мне никто не помешает добраться до комнаты. Но мои надежды не оправдались. На лестнице, словно призрак из-под пола, из-за угла выскочил Рэндом. «Ну, здравствуй, богиня», — с ухмылкой произнес он. Я же отпрянула от неожиданности и начала падать назад. Громира среагировал мгновенно, в одну долю секунды оказавшись у меня за спиной и подхватив на руки. «Что-то ты совсем бледная. Что с тобой сделала эта выжившая из ума старая дракониха?» Озабоченно всматриваясь в мое лицо, спросил он. «Мы выводили Салима из беспробудного сна», — максимально честно ответила я. «При операции что-то доказывать у меня сейчас не было ни сил, ни желания». «Давай-ка я отнесу тебя в комнату, а ты мне за это все расскажешь». Совершенно без издевки по-доброму улыбнулся Рен, и я не смогла отказаться. Согласно кивнула и расслабилась. Напряжение в моем состоянии давалось с трудом. Кика в комнате не оказалась, она наверняка на занятиях. Комната была заперта, но ключ висел прямо на двери на одной из цифр номера. Рэндом отказался меня отпускать, и дверь я открывала, лежа у него на руках. Войдя, он усадил меня на мою кровать и потребовал: «Рассказывай». Я не привыкла лгать и что-то скрывать, кроме своей истинной родины, и честно поведала ему, как мы с лекарем и менталистом спасли Салиму. «А ты в курсе, что это преступление?» — поинтересовался оборотень, выслушав мой рассказ. «Проникновение в чье-либо сознание без его согласия либо письменного разрешения ближайших родственников в случае недееспособности карается ссылкой или каторжными работами в зависимости от тяжести нанесенного вреда». «Но мы же не навредили, мы наоборот спасли его!» — воскликнула я. «Невозможно проникнуть в чужое сознание без его согласия и не навредить», — усмехнулся Громиро. «Хорошо, если нарушения будут временными, но они могут оказаться и необратимыми. Да ты могла прихватить с собой часть его сознания или оставить кусочек своего в его голове. Болтиньяк уволить нужно за такие методы и лишить лекарского звания». «И что мне теперь делать?» — спросила я, испугавшись. «Я, так и быть, никому ничего не расскажу, но ты за это сходишь со мной на свидание», — коварно улыбаясь, проговорил оборотень. «Зачем ты так?» — тихо спросила я. Глаза защипало от норовящих выступить слез, но я сжала зубы и изо всех сил боролась с постыдной слабостью. Господин Прожирани очень не любил сопливых нытиков, и я еще в детстве разучилась плакать, как бы больно или страшно мне ни было. Но теперь, когда я поверила в благородство людей и свободу, такое бесчестное отношение вызвало жгучую обиду. Получается, свобода оказалась не настоящей. Я никому не принадлежу, но всегда найдется кто-то сильный, хитрый и бесчестный, и ему не составит труда принудить меня к чему угодно. А разве это не рабство? «Вот только не нужно изображать жертву», — улыбнулся Рен. «Я не запугиваю и не принуждаю тебя. Это скорее благодарность за то, что я прикрываю твои преступления. К тому же это будет вполне невинная встреча. Мы просто прогуляемся по саду, пообщаемся, узнаем друг друга поближе». Я закрыла глаза и попыталась успокоиться, как учила меня мама. Вздохнула глубоко, улыбнулась назло всем бедам и произнесла твердым, уверенным тоном. «Отвечу вечером. Сейчас мне нужно отдохнуть. Слишком устала. Нарушение закона — очень утомительное занятие». «Как скажешь». Легко согласился Громира, словно говоря, «Вот видишь, я не давлю на тебя, не заставляю». Оборотень ушел, а я, забыв о слабости, бросилась к столу. Схватила в руки первую попавшуюся книгу и с облегчением выдохнула, ощутив погружение в заключенные в учебнике знания. «Зелье еще действует, и у меня есть возможность исправить свое положение глупенькой бесправной девочки из другого государства». До библиотеки я добралась легко и без препятствий, но, войдя в пахнущее пылью и знаниями помещение, прислонилась к стене, чтобы немного отдохнуть. «Ты опять здесь?» — строго вопросила Нара-библиотекарь, даже не поздоровавшись. «Мне срочно нужны все доступные книги по местным законам и преступлениям», — проговорила я, тоже решив опустить вежливость. «Твоя подруга предупреждала меня, что ты придешь, деточка. Вот начитаешься сейчас и сорвешься, как тот огненный дракон, а мне потом за тебя отвечать», — проворчала Нара Тартина, но из-за конторки вылетела и медленно поплыла к стеллажам. «Скажи конкретнее, что тебе нужно?» «Дам только одну книгу, но, может быть, две». «Мне нужны законы о Мнистании, что является преступлением и какое за него наказание», — путанно объясняла я, следуя за джином-библиотекарем. «Так», — задумчиво протянула Нара Тартина, — «что тут у нас? А, вот, свод законов и правоведения. Постой, а ты что задумала? Уж не собираешься ли какое-нибудь преступление совершить?» «Ну что вы, конечно же нет», — заверила я женщину. «Я, наоборот, хочу знать, что нельзя, чтобы ненароком по незнанию не нарушить закон». «Ну, если так», — неуверенно проговорила библиотекарь, протягивая мне книги. «Спасибо», — благодарно воскликнула я и поспешила удалиться, пока она не передумала. «Постой, а карточку заполнить?» — крикнула мне вслед Нара Тартина, но я уже выбежала за дверь и устало прислонилась к стене. В комнату я возвращалась в два раза дольше, чем шла до библиотеки. Мысли мои блуждали между строк и параграфов книг, и я почти не видела дороги. Рэндом не обманул. Проникновение в чужое сознание действительно было противозаконным, но он немного преувеличил последствия этой процедуры. К тому же большая часть ответственности ложилась на плечи манипулятора, производящего взлом ментального поля. Мне же, в случае, если Салима выдвинет обвинения, грозил только пожизненный запрет на ментальные манипуляции в отношении разумных существ. Что, в сущности, совершенно ничего не значило, потому что я и так не владею ментальной магией. За употребление зелья Абрина вообще не предусматривалось никакого наказания. Противозаконным было только распространение этой микстуры, а вот шантаж, с помощью которого Громира принуждал меня к свиданию, был самым настоящим преступлением против личности. Бросив книги на стол, я легла на свою кровать и удовлетворенно улыбнулась. «Хочешь получить свидание со мной, коварный оборотень? Так тому и быть. Будет тебе свидание». Разбудила меня Кико. Она, как и всегда, ворвалась в комнату, как ураган. Заметила меня и с визгом бросилась тискать и обнимать. «Юночка, я тебя обожаю!» — неожиданно призналась Кикимора. «Жизнь прекрасна, и мы сегодня идем это праздновать!» «Да что случилось-то?» — спросила я, вяло отбиваясь от соседки. «С чего бы начать?» — картина задумалась подружка. «А, ладно, расскажу по порядку. Во-первых, папочка навел шороху в ректорате, и в жилой зоне намечается ремонт. Во-вторых, я узнала, что ты у нас теперь героиня, спасшая целого дракона. В-третьих, я простила-таки Альфи после того, как он исползал на коленях всю комнату. Веселящие шарики собирал. Он мне их в качестве извинения преподнес, а я не приняла. Ну и рассыпала их по всей комнате. И он так трогательно их собирал, что я его простила. Ну и в-четвертых, у тебя, оказывается, появилась свита, состоящая из оборотней, которым и мой Альфи принадлежит». «И все это доставляет тебе такую радость?» — уточнила я. «А как же! Жизнь прекрасна, и мы обязаны это отметить», — уверенно заявила Кико. «И каким же образом?» — с опаской уточнила я. «Отправимся в город и повеселимся. Сегодня второй осенний бал. Это городская традиция. Жители знаменуют каждое время года тремя балами на центральной площади. И знаешь, что в этом самое замечательное?» Заговорщицки подмигнув мне, спросила Кикимора и тут же, не дожидаясь моей реакции, добавила. «Это бал-маскарад! И сегодня в Академии день открытых ворот и дверей. И не только день, ночью ворота тоже будут открыты». Кика была сильно возбуждена, она то захлебывалась длинными путанными фразами, то говорила отрывисто и коротко, и все время улыбалась. «На вот, попробуй!» – произнесла она, заметив мой взгляд, и протянула мне расписную металлическую коробочку в форме сердечка. Ловким движением девушка откинула крышечку, и я увидела множество разноцветных перламутровых шариков. «Что это?» – спросила я, отодвинувшись подальше от коробочки. «Ты что, глупая? Это же веселящие шарики! Попробуй!» Пихая коробочку мне прямо в лицо, проговорила продолжающая радостно улыбаться соседка. Я отстранила от лица коробку и вежливо отказалась от сомнительного угощения. В реестре запрещенных веществ эти шарики не значились, но у меня не было ни малейшего желания превращаться, подобно Кико, в агрессивную хохотушку с искусственно счастливым взглядом. Да и не верила я, что в моем настроении я смогу хотя бы улыбнуться, даже под воздействием магических, судя по всему, веселящих шариков. «Ну уж нет! Ты заслужила немного радости», — авторитетно заявила Кикимора и, схватив один из шариков, ловко раздавила переливающуюся нежно-голубым цветом горошину пальцами. Шарик лопнул с глухим хлопком, и по комнате распространился аромат весенних цветов, а из-под пальцев девушки вырвалась струйка голубоватого дыма. Дым словно живой потянулся к Кико, но она легко подула на него, и струйка поменяла направление, повернувшись ко мне. Не успела я и глазом моргнуть, как дым проник в мои ноздри, и я непроизвольно вдохнула его. В носу стало щекотно, и губы сами собой растянулись в счастливой улыбке. «Вот так-то лучше!» — заявила соседка и захлопнула коробочку. «А на маскараде я тебе розовый дам! Глядишь, и друга тебе подыщем!» добавила она, задорно подмигнув. До праздника было еще около 3 часов, и их мы с подругой решили потратить на наряды. Смеясь и подшучивая друг над другом, мы перемерили все, что у нас было, и отправились к некой Мартине, которая просто обязана была помочь нам с маскарадными костюмами. Кто такая Мартина, я понятия не имела, так же, как и о том, почему она обязана нам помогать. Но судя по тому, что Кико захватила с собой заветную коробочку, эта Мартина еще и сама не знала, какой чести она будет удостоена. Мы честно старались вести себя спокойно и не смеяться, идя по коридору, но получалось у нас плохо. Сдержанные смешки и откровенный заливистый смех были слышны, наверное, на всем этаже. «Весело им, смеются. И где, спрашивается, посмертный покой?» Проворчал кто-то у нас над головами. «Приложив палец к губам, прошипела Кикимора. «Уважаемый хранитель, а мы как раз вас и искали!» — воскликнула она, запрокинув голову. Перед нами опустился полупрозрачный силуэт духа Далиуса. «И что тебе опять нужно?» — недовольно поинтересовался он. «Понимаете, у нас дверь заклинила, никак не открывается!» Невинно хлопая лукавыми глазками с трагичными нотками в голосе, жалобно солгала моя соседка. «А я-то тут при чем? Слесаря зовите!» произнес дух и начал тускнеть, собираясь нас покинуть. «Так звали, не пришел!» — развела руками Кико. «А вы же мужчина, сильный к тому же! Помогите, пожалуйста!» Девушка сложила руки в умоляющем жесте и состроила такую гримасу, что даже я поверила и посочувствовала. «Ладно, не ной, пошли, посмотрю», — проворчал хранитель. Мы вернулись к нашей комнате. Кика демонстративно подергала дверь, чтобы продемонстрировать, что она не открывается. Я сначала удивилась, а потом опустила взгляд и увидела, что сама же Кикимора и придерживает ее ногой. От скрутившего меня приступа смеха вздрогнул даже призрак. «Что это с ней?» — подозрительно заколебался дух. «Не обращайте внимания, перезанималась!» — небрежно отмахнулась подруга. «Сейчас посмотрю, что там с вашей дверью», — проговорил Далиус и просочился в дверь. Спустя мгновение он вернулся и недоуменно пожал призрачными плечами. «Не понимаю, замок в порядке. Попробую еще раз», — велел хранитель. Кикимора еще раз проделала фокус с неоткрывающейся дверью и скорбно вздохнула. «Отойди, сам попробую», — проговорил Далиус и материализовался полностью. Кика мгновенно открыла коробочку, вытащила из нее сразу горсть шариков, сдавила их в кулаке и, разжав ладонь, подсунула под нос духу-хранителю. «Это еще что такое?» — спросил Далиус, принюхался и улыбнулся. «Как приятно пахнет!» Когда мы с соседкой убегали, хранитель хлопал нашей дверью, то открывая ее, то закрывая, и, счастливо улыбаясь, восклицал. «Ну, открывается же! Открывается!» Уже в конце коридора нас настиг громогласный хохот, доносящийся, казалось, одновременно со всех сторон. «Сегодня будет весело не только на маскараде!» — посмеиваясь, проговорила Кикимора. Мы свернули в соседний коридор, и Кика остановилась у одной из множества дверей. Я по инерции прошла еще несколько шагов и, хихикая, вернулась. «Ты только не удивляйся, Мартина, конечно, эльфийка полная, но по рождению она только наполовину остроухая, так что с ней договориться можно», — проговорила подруга, демонстративно потрясая коробочкой, в которой зазывно позвякивали дарящие беззаботную легкость и радость шарики. «Так пошли договариваться», — азартно воскликнула я. «Такой эльфийки я еще никогда не видела». Единственным, что связывало высокую, под 2 метра ростом, ширококосную, смуглую, черноволосую девушку с эльфами, были заостренные сверху уши. У Мартины был широкий, тяжелый подбородок, раскосые карие глаза и большой рот с пухлыми коричневыми губами. По отдельности черты ее лица, возможно, и были отталкивающими, но в ней они гармонично сочетались, создавая образ вызывающей, порочной красавицы. «Чего уставилась?» — поинтересовалась девушка глубоким грудным голосом. «Никогда Кенфа не видела?» «Нет», — честно призналась я, широко улыбаясь. «А кто это?» «Ты зачем ее сюда привела, пигалица?» — спросила Мартина у Кико. «Здесь вам не цирк». «Ой, Марти, успокойся!» — беззаботно ответила и юркнула в комнату, без проблем пройдя под рукой хозяйки Кикимора. В сравнении с Мартиной моя соседка казалась крошечной и хрупкой, как ребенок. «Заходи, чего встала?» — проговорила высокая девушка, посторонившись. «А ты уверена, что у нее найдется что-то наших размеров?» — спросила я шепотом, подойдя к подруге. «Я на слух не жалуюсь», — проворчала Мартина. «Из чего вы решили, что я буду вам помогать?» Вопрос был адресован Кико. Она и ответила. «Я вот все смотрю на тебя и думаю, красивая ты, Марти, а все время серьезная такая ходишь, что к себе и подойти-то бояться. В общем, я решила взять над тобой шефство», — проговорила Кикимора и протянула Мартине руку. Послышался хлопок лопнувшего шарика, и к хозяйке комнаты устремилась изумрудно-зеленая струйка дыма. И без того большой рот девушки растянулся в широкой улыбке, и она мгновенно преобразилась. «А давайте веселиться!» — радостно воскликнула Мартина. «Сегодня на площади будет маскарад!» — тут же пошла в атаку Кико. «Значит, пойдем на маскарад!» — уверенно заявила Мартина. «Так мы и пришли тебя позвать. Вот только нам надеть нечего», — развела руками Кикимора. «Но это мы быстро исправим», — продолжая улыбаться, заверила нас высокая девушка. «Сейчас посмотрим, что тут у меня есть». Мартина отошла к большому, занимающему всю стену шкафу, а я наклонилась к подруге и прошептала. «А она вообще кто?» «Я Кенф», — ответила вместо Кико, обладающая действительно отличным слухом, Мартина. «Помесь эльфа и кентавра в каком-то там поколении. Моя прапрабабка, говорят, была белокурой красавицей с лошадиной попой». Мы все дружно рассмеялись и так, продолжая смеяться, начали подбирать ткани, из которых Мартина обещала за считанные минуты создать лучшие маскарадные платья. «Марти, ты вот скажи мне», — проговорила Кика, обмотавшись отрезком ткани своего любимого зеленого цвета. «А как такое вообще возможно, чтобы кентавр и эльф? Ну, ты меня поняла». «Какая ты испорченная!» — погрозила пальцем Мартина, посмеиваясь и обматывая меня яркой тканью. «Мы магически объединенная раса. Взяли кровь и энергетику одной расы, то же самое от другой, и смешали». «А кто взял-то?» Кика обмотала и голову тканью, оставив открытыми только глаза. «Боги, кто же еще?» — пожала плечами Мартина. «Так что я божественно выведенная красотка». Мартина тоже обмоталась тканью и принялась расхаживать по комнате, высоко подняв голову. «Мы все красотки и должны сегодня покорить весь город», — авторитетно заявила Кикимора. «Тематические наряды или платья и маски?» — спросила Мартина. «Я хочу быть волчицей», — воскликнула Кикимора. «Зелененькой такой волчицей! А мне лучше платье и маску». С трудом проговорила я, захлебываясь смехом от того, что представила позеленевшую волчицу. Оказалось, что Мартина обладает редкой магией, получившейся в результате соединения магических рас. Она может материализовать все, что только пожелает. Достаточно как можно достовернее это представить и иметь в наличии исходный материал. Исходным материалом были ткани, так что спустя каких-то полчаса Кико красовалась в бархатном зеленом платьице с волчьим хвостом и лапками. Голову ее украшала шляпка в виде головы волка с задорно торчащими волчьими ушками, а нижнюю часть лица закрывала полупрозрачная вуаль. «Какая ты хищница!» – протянула я, посмеиваясь. «Зелененькая, мягкая и пушистая!» – гордо провозгласила Кикимора. «Так, теперь займемся тобой», указав на меня пальцем, произнесла Мартина. Для меня девушки выбрали бордовую ткань с напоминающим всполохи огня светло-розовым узором. Из нее Мартина и соорудила шикарное вечернее платье и маску, закрывающую почти все лицо. Открытыми остались только губы и подбородок. Для себя рукодельница быстро выбрала наряд из уже имеющихся. Это было облегающее платье глубокого синего цвета, обнажающее почти всю спину, но со скромным вырезом спереди. Довершали наряд аккуратная маска и маленькая шляпка. До бала оставалось еще около часа, а мы уже были готовы и гордо вышли из комнаты, намереваясь отправиться на площадь, чтобы уж точно не пропустить начало торжества. Но Академия встретила нас вакханалией и разгулом полного хаоса. Коридор был заполнен разноцветной пеной, в которой барахтались какие-то мелкие зверьки. Под потолком порхали большие и не очень бабочки, и отовсюду слышался заразительный смех. «Мы же платье испачкаем!» — воскликнула Кика и первой бросилась в пенное веселье. Мы с Мартиной переглянулись и кинулись за ней. До выхода из замка мы добрались все в пене и держась за животы от смеха. Как только наших нарядов коснулись прямые солнечные лучи, озаряющие центральную лестницу Академии, пена истаяла призрачной дымкой, а на платьях не осталось и следа. «Вот Далиус Прайдоха!» — радостно воскликнула Мартина. «Эта пена не настоящая, а такая же призрачная, как и он!» мы поделились с новой подругой тем, как приобщили хранителя Академии ко всеобщему веселью, и она долго хохотала. Сейчас же Мартина повернулась к Кико и попросила: «Дай мне розовый шарик! Сегодня от меня не уйдет мой таинственный любимый, кем бы он ни был!» Кикимора без возражения открыла коробочку и протянула ее Мартине. «Юнила, бери!» – воскликнула Кенфа. «Мы все заслуживаем немного романтических приключений!» «А у меня уже есть пара!» – гордо известила Кико. «Но нужно наши отношения немного оживить!» Соседка тоже взяла розовый шарик и вдохнула выпущенный из него дым. «Будь по-вашему», – посмеиваясь, проговорила я и тоже выбрала розовую горошину. «Я никогда не влюблялась, будет интересно попробовать». «Тут принцип другой», – отрицательно покачала головой Кикимора. «Влюбишься ты, только если и без шариков влюбилась бы. Но вот видеть будешь всю подноготную каждого кавалера, а вот они в тебе будут видеть только то, что хотят. А они, как известно, по внешности выбирают. Так что сегодня все мужчины на балу глаз нас сводить не будут. Выбирай любого». «У меня сегодня другая задача», — улыбнулась я. «Выбирать точно некогда будет». Территорию Академии мы покинули без препятствий, выйдя за ворота вместе с потоком нарядных студентов, тоже спешащих на празднество. Выделялись из общего потока мы только тем, что задорно смеялись без умолку и норовили всех обогнать. Девушки провожали нас возмущенными завистливыми взглядами, рассматривая наши платья, а Нара спешили уступить дорогу. Самые смелые же пытались познакомиться, но мы всех отвергали, спеша на площадь, туда, где будет проходить бал и куда стекутся все без исключения жители столицы. «Поговаривают, что даже сам Нарай бывает облачается в маскарадный костюм, скрывает лицо и приходит повеселиться вместе со своими подданными, как обычный человек», — поведала шепотом, словно великую тайну Мартина. «Вот окручу его, стану первой женой правителя в многовековой истории и докажу этим высокомерным чистокровным, чего мы, кенфы, стоим». «Какие у тебя планы?» — рассмеялась Кико. «Не веришь? Предлагаю пари. Я привлеку внимание на рай, вот увидишь», — воскликнула Мартина и закружилась на месте, притягивая к себе все больше восхищенных взглядов. Соседка подмигнула мне и провозгласила: «Сегодня свершится великое! Студентка Академии Хроноса покорит рубиновое сердце величайшего правителя!» На площадь мы буквально ворвались, держась за руки и громко смеясь. Наше появление словно послужило знаком, и грянула музыка, извещая об открытии бала. Вместе с подругами я веселилась, смеялась и танцевала среди мелькающих масок и ярких костюмов, забыв обо всем на свете. Меня не смутило даже то, что какой-то мужчина в серебристой маске подхватил меня за талию и начал кружить по площади в такт музыке. Я совершенно не умела танцевать, но это не имело никакого значения. Мой партнер прекрасно справлялся за нас обоих, умело ведя меня по кругу. Голова кружилась, улыбка не сходила с моих губ, на душе было так светло и радостно, что я совершенно не огорчилась, когда мой кавалер заговорил, и я узнала в нем Громиро. «Ты обманула меня, Юнила. Обещала дать ответ, а сама сбежала на бал», — беззлобно проговорил он. «Но ты же здесь, значит, свидание можно считать состоявшимся, разве нет?» Подарив Рэндому кокетливый взгляд, произнесла я. «Как ты меня узнал?» «По запаху. Твоя кровь забыла?» — усмехнулся Рен. «Сейчас он не казался мне таким пугающим и настойчивым. Я видела в этом оборотне скорее надежного, сильного молодого человека, который, вероятно, даже мог бы стать мне преданным другом. Желание проучить его пропало, но я решила не отступать и показать Рену, что не стоит больше пытаться принуждать меня к чему-либо с помощью обмана. Знаешь, я подумала и решила, что ты не должен скрывать мои преступления. Не хочу, чтобы у тебя возникли проблемы», — проговорила я, изобразив раскаяние. «Можешь рассказывать кому хочешь, я не обижусь. И даже не перестану считать тебя другом, когда вернусь с каторги. Возможно, я даже тогда не буду еще очень старой и приму твои ухаживания». Рэндом прекратил кружить меня в танце и смотрел, как на умалишенную. «В чем дело?» — невинно поинтересовалась я. «Ты издеваешься надо мной?» — раздраженно спросил он. «Ну что ты, я не посмела бы», — заверила я его, продолжая улыбаться. «А ты будешь меня ждать?» — спросила я громким шепотом, прильнув к оборотню. «Ведь мне грозит страшное наказание за великие преступления». «Прекрати, я не узнаю тебя», — попросил Громира. «Так не играй с тем, кого не знаешь», — посоветовала я, оттолкнув его. «Ведь я тебя точно ждать не буду, если отправишься в ссылку за шантаж и принуждение». Я не видела лица Рэндома, но он наверняка был зол и уязвлен. Оборотень смерил меня холодным взглядом из прорези маски и произнес словно оскорбление. «Ты истинная дочь божественной крови». «А знаешь, возможно, ты и прав», — с гордостью ответила я, развернулась и пошла искать подруг. Как бы неприятно ни было у меня на душе после случившегося, но губы сами растянулись в улыбке, и это не было действием шариков. Мне понравилось быть сильной, я чувствовала истинную радость от осознания, что способна постоять за себя. «Окажите мне честь», — отвлек меня от радостных мыслей глубокий приятный голос. Передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина в черно-бордовом костюме и черной полумаске, оставляющий открытыми волевой подбородок и четко очерченные губы, кривящиеся в легкой полуулыбке. Розовый шарик был тому причиной или что-то еще, но я чувствовала исходящие от него почти осязаемые волны силы, на фоне которых моя только что обретенная уверенность в себе мгновенно померкла. Этому мужчине я не посмела бы отказать в танце, даже если бы и захотела. Но я не хотела отказываться и с радостью вложила свою руку в его ладонь. «Вы не откроете мне свое имя, загадочная незнакомка?» — спросил мужчина, увлекая меня в круг танцующих. «А вы свое?» — задала я встречный вопрос. «Справедливо», — улыбнулся мужчина. «Вы приехали кому-то в гости или решили поселиться в этом городе?» — продолжил расспрашивать мужчина. «А почему вы решили, что я не местная?» — вновь ушла я от ответа. «Интуиция», — усмехнулся незнакомец. «Вы всегда ей верите?» — спросила я, чувствуя себя некомфортно под пытливым взглядом черных глаз. «Обычно она меня не подводит», — неопределенно ответил мужчина. «И сейчас она подсказывает мне, что мы еще встретимся. Вы со мной согласны?» «Моя интуиция не столь многословна», — ответила я, продолжая улыбаться, но в душе чувствуя опасность, исходящую от партнера по танцу. «Чем же я его так заинтересовала? Здесь и помимо меня полно девушек в красивых платьях и масках, и даже если его привлекло действие розового шарика радости, то почему именно я? Почему он не обратил внимания на Кико или Мартину?» «Вы оборотень?» — спросила я и смутилась, осознав, насколько это было бестактно. «Нет», — посмеиваясь, ответил незнакомец, «но вы на правильном пути. Думайте. Уверен, что вам под силу разгадать эту тайну». Не дождавшись окончания мелодии, мужчина остановился, поцеловал мне руку и исчез в сумятице танцующих пар. Когда я нашла веселящихся подруг, действие шариков полностью выветрилось, и мне уже очень хотелось вернуться в академию, запереться в своей комнате и, спрятавшись под одеяло, бороться с желанием найти Рэндома, чтобы попросить у него прощения. Еще очень хотелось забыть таинственного незнакомца, после встречи с которым на душе осталось горькое послевкусие грядущих неприятностей. «Юна!» — воскликнула Кика, отлипая от молодого человека в почти такой же серой маске, какая была у Громира, и обнимая меня. «Нари Юнила!» — произнес друг Кикиморы и склонил голову. «Альфи, мы же договаривались! Не привлекай внимания!» — шикнула на него Кико. «Прошу прощения!» — ответил Альфред, выпрямляясь. «Рефлекс!» «А если я попрошу больше так не делать, это поможет?» — спросила я с надеждой, глядя на оборотня. «Вы меня этим очень обяжете», — вновь склонил голову Альфред и получил тычок от Кикиморы. «Прекрати!» — прошипела Кико. «Я прошу вас больше никак не реагировать на мое происхождение и не выделять меня среди прочих студенток Академии», официальным тоном произнесла я и добавила, почти умоляя. «И всем остальным мою просьбу передай». «Он передаст. Вот прямо сейчас пойдет и всем передаст твой приказ». Широко улыбаясь, проговорила Кико, приподняла маску на лице друга, поцеловала его и оттолкнула, напутствовав строгим тоном. «И не смей пропадать, ты обещал проводить меня». «Как прикажешь, моя зеленая волчица», — усмехнулся Альфред и удалился. «Что-то ты, подруга, не веселишься. Сейчас мы это исправим», — воскликнула соседка и потянулась к висящему на поясе бархатному мешочку, в котором лежала заветная коробочка в форме сердечка. «Не стоит. Я устала и, пожалуй, вернусь в академию. Мне завтра аттестацию проходить. Нужно выспаться». Отказалась я, поймав подругу за руку и не позволив ей развязать мешочек. «Да ты что? Завтра вся академия будет в трансе от бала. Я тут несколько минут назад видела, как наш куратор по учебной части с каким-то мужчиной с накладными усами обнимается. Так что никакой аттестации точно не будет». Посмеиваясь, рассказала мне Кико и все же достала коробочку. Мне в лицо устремилась струйка сиреневого дыма, и тут соседку кто-то нечаянно толкнул. Коробочка выскользнула из ее рук, и шарики раскатились по площади прямо под ноги танцующих. Веселились мы почти до рассвета. Утром, а вернее после полудня, когда мы с соседкой еще не проснулись, но уже и не спали, пребывая в вялом состоянии дремы, в нашу дверь кто-то настойчиво постучал. «Нас нет», — прошептала Кико и набросила на голову одеяло. «Кого там дурой с утра пораньше в выходной день принесла?» — проворчала она уже из-под укрытия. В дверь опять постучали, и мне пришлось встать, потому что подруга этого делать явно не собиралась. Я едва не вскрикнула, когда из моего тапочка выбралась лягушка, спрятавшаяся там от прожорливого цаплика. Птица тут же встрепенулась и вышла на охоту. Я же набросила халат и поспешила к двери, в которую уже непрестанно колотили. Посетителем оказался незнакомый мне Нара, лицо которого я так и не смогла рассмотреть, потому что этому мешал огромный букет цветов. Вручив его мне, Нара пододвинул ногой коробку, перевязанную пышным бантом, заталкивая ее в комнату, и быстро ушел. Растерявшись, я даже не успела спросить, от кого все это, а главное, кому. «Что там?» — глухо спросила Кика, так и не выбравшись из-под одеяла. «Цветы и подарок», — ответила я. Протянула Кикимора. «А кому?» «Не знаю», — честно призналась я, выдружая букет на стол. «Ну что за поклонники пошли?» – ворчала Кико, выбираясь из кровати. «Мало того, что спать мешают, так еще и думай потом, кто это был. Посмотри, там карточки в букете нет?» Я смотрела цветы и действительно нашла маленькую черную карточку с серебристым тиснением. «Добро пожаловать!» – по слогам прочитала я, повертела карточку и пожала плечами. «От кого?» – не написано. «Ерунда какая-то! Ты что, умудрилась богатого покровителя сегодня ночью подцепить?» — спросила подруга, забрав у меня карточку и разглядывая ее. «А что за подарок?» «Сейчас узнаем», — произнесла я, подхватывая большую, но оказавшуюся легкой коробку и поставила ее на стул. В коробке обнаружился странный и просто неприличный подарок. Это был полный комплект одежды. От белья и чулок до красивого, но, на мой взгляд, слишком откровенного платья и туфелек на тонком высоком каблучке. Ко всему этому прилагалась коробочка с украшениями и приглашение в какую-то тихую гавань сегодня вечером. «Ну, подруга, умеешь ты удивлять!» – присвистнула Кикимора. «Точно покровителя подцепила!» «Я никого не цепляла!» – возмутилась я подобным заявлением. «И никуда не пойду!» Тем более я понятия не имею, от кого это приглашение и что такое эта тихая гавань. «Да ты что? Это же самый закрытый и престижный клуб для выдающихся представителей Амнистании. Даже мой отец туда не с первого раза попал, а только по протекции Нарая», — зачарованно произнесла Кико. «Точно!» — Вдруг воскликнула она, потрясая пригласительным билетом. «Это он тебя и пригласил! Нарай хочет познакомиться с тобой! Ты же его дочь, так что он имеет на это полное право!» «Все равно не пойду», — проворчала я, закрыв коробочку и отвернувшись. Возможно, мои выводы были ошибочными, но я подозревала, что это все было не от Нарая, а от того таинственного незнакомца с развитой интуицией. Но не мог же именно он быть Нараем Амнеусом Хрона, богом, правящим Амнистанией уже много веков. Ведь тому мужчине было не больше 30, а Нарай наверняка выглядит намного старше. А даже если и так, не пойду. Просто не пойду. Просто потому, что мне страшно. Если это мой отец, и он вдруг возжелал со мной познакомиться, то пусть приходит сюда. А если просто богатый мужчина, которому я приглянулась, то нам вообще не о чем разговаривать. «Глупая ты», — пожала плечами подруга. «Если этот человек, пусть даже и не на рай, вхож в тихую гавань, то он тебя где угодно найдет. Лучше сходить и познакомиться, чтобы знать, чего от него ждать». «Нет», — категорично ответила я. «Потом не жалуйся, что я тебя не предупреждала. Таким людям не отказывают». Обиженно проворчала Кико и вернулась в кровать. «И не зови на помощь, когда за тобой придут», добавила девушка, натягивая одеяло на голову. «А за мной могут прийти?» испуганно спросила я. «А как же защита Академии?» «Вот ты действительно ничего не понимаешь или притворяешься?» раздраженно поинтересовалась Кикимора, откидывая одеяло. «Да и Шара сама его до нашей комнаты проводит и покараулит, пока он с тобой разбираться будет. Он, возможно, даже в совет меценатов Академии входит, так что мы за его счет едим, спим и вообще учимся. Был бы это какой-нибудь обычный горожанин, так его презенты бы до тебя и не дошли. Все, думай сама, я спать хочу». Подруга отвернулась к стене и затихла. А я смотрела на коробку и все больше чувствовала себя опять невольницей. «Кико», — позвала я соседку, «Кико, а у тебя еще шарики радости остались?» «Зачем тебе?» — пробурчала Кикимора, не поворачиваясь. «Для смелости», — тихо призналась я. «Для смелости есть другие средства, а шариков больше нет, к сожалению», — вздохнула Кико. «И вообще, хватит с тебя всяких зелий и препаратов. Пора бы уже и самой учиться принимать решения, а то так и будешь всю жизнь для смелости прибегать к шарикам да микстурам». «Легко тебе говорить, а я себя выброшенной из воды рыбой чувствую», — прошептала я. «Ну, хочешь, я с тобой схожу?» — предложила подруга, сбрасывая одеяло на пол и вставая. «Так приглашение только для меня?» — проговорила я с надеждой, глядя на Кикимору. «А я тебя снаружи подожду. Если не выйдешь через полчаса, подниму тревогу», — проговорила Кико, подойдя ко мне и с размаху плюхнувшись на кровать рядом. «Хорошо». Неуверенно согласилась я, в глубине души зная, что ничего хорошего в этом нет. На обед я идти не хотела, но подруга буквально вытолкала меня за дверь. В академии было необычно тихо, и только шорох подвешенных под потолком разноцветных фигурок из бумаги свидетельствовал о вчерашнем разгуле хранителя. В столовой вместе с нами находилось не больше 30 человек. И большинство из них были обитателями синей зоны, которые накануне предпочли остаться в стенах родного заведения и позаниматься, вместо того, чтобы тратить время на увеселение. «Прекрати вздрагивать от каждого шороха и испуганно озираться», попросила меня Кику, когда я в очередной раз втянула голову в плечи, услышав хлопок входной двери. «Прости», пробормотала я, уткнувшись в тарелку. «Ничего он тебе не сделает. В конце концов, ты дочь Нарая, и даже самый влиятельный житель столицы не посмеет обидеть носительницу божественной крови», попыталась успокоить меня подруга. «А если это сам Нарай?» спросила я шепотом. «Вряд ли. Сомневаюсь, что отец прислал бы тебе такое приглашение. Он, говорят, вообще не стремится встречаться со своими детьми, но не имеет ничего против их продвижения», пожала плечами Кикимора. «Так что если бы это был он, то, скорее всего, намекнул бы ректору о твоем особом положении, но не пытался с тобой встретиться». «У меня и так тут положение более чем особое. Даже с мамой видеться запретили», — проворчала я недовольно. Они просто боятся, что ты выйдешь из-под контроля», — пояснила Кико. «Это сейчас ты ничего не умеешь, а когда кровь возьмет свое, станешь одной из сильнейших в Амнистании». «Я в себе совсем не чувствую той силы, о которой ты говоришь», — произнесла я, не особо веря в утверждение подруги. «Просто ты слишком неуверенная в себе. Вот сегодня и проверим, на что ты способна», — воодушевленно проговорила Кикимора. «Постой, мне же запрещено покидать территорию Академии», — воскликнула я радостно. «Так что можно не идти на эту встречу, и моей вины в том не будет». «Ты меня вообще слушаешь или нет? Если ты получила приглашение, то и выйдешь без проблем», — недовольно ответила соседка. «Решила идти? Значит, пойдем». Я категорически отказалась надевать ту одежду, которую прислал незнакомец, и выбрала обычное платье. Скромное и неяркое, наиболее точно отражающее мою сущность. «Серость и скука», — прокомментировала мой вид Кико. «Но дело твое. Если уж позвали, пусть радуются тому, что есть». Привратник вообще проигнорировал нас, демонстративно отвернувшись, словно никто и не проходил мимо него. А за воротами я неожиданно натолкнулась на того самого старца, который помог мне пройти через защиту, чтобы встретиться с мамой. «Ну, здравствуй, милая. Смотрю, ты опять к маме побежала», — ласково проговорил он. «Здравствуйте, дедушка», — поздоровалась я. «Нет, я не к маме». «Ты с кем разговариваешь?» — недоуменно озираясь, спросила Кикимора. «А куда же ты направляешься?» — поинтересовался старик, не обращая внимания на Кико. «Мне назначили встречу в одном закрытом клубе. Вот пошла узнать, кто меня пригласил», — честно призналась я. По какой-то причине я не могла солгать или не ответить этому незнакомому, но такому доброжелательному старцу. «Ну что ж, удачи тебе, милая», — улыбнулся старик и положил руку мне на плечо. Меня словно жаром опалило, голова закружилась, и появилось ощущение, что в груди заметались сотни жгучих искорок. Через мгновение все прекратилось, но старика рядом уже не было. «Идем», — произнесла я уверенно, чувствуя неведомо откуда появившуюся в себе смелость и убежденность в своих силах. «Странная ты сегодня, больше, чем обычно», — с подозрением глядя на меня пробурчала подруга. Кика отлично знала город, и мы быстро добрались до таинственного клуба. На первый взгляд это был обычный богатый дом, окруженный высоким решетчатым забором и маленьким садиком. Ворота были не заперты, и мы спокойно прошли к широкой лестнице. Я не решалась прикоснуться к бронзовому молоточку, и подруга постучала вместо меня. Дверь отворили мгновенно, словно кто-то поджидал нашего прихода. «Слушаю вас, Нари», — вежливо произнес молодой мужчина в ослепительно-белом костюме, после чего окинул нас придирчивым взглядом и поинтересовался. «Вы заблудились?» «Нас сюда пригласили», — гордо заявила Кико и попыталась пройти в дом. «Сомневаюсь», — все так же беспристрастно произнес мужчина, не пропуская ее. «Если вы не попали в беду и не нуждаетесь в срочной помощи, то покиньте, пожалуйста, территорию частных владений». Я облегченно выдохнула и развернулась, чтобы уйти. «Нет уж, подождите!» — возмущенно воскликнула Кикимора. «Юна, приглашение!» Подруга протянула руку и щелкнула пальцами. Мне пришлось вернуться и отдать ей конверт. «Вот, убедился, напыщенный болван?» — гордо произнесла девушка, сунув приглашение мужчине прямо в лицо. «Отойди!» Кика буквально оттолкнула изучающего содержимое конверта мужчину, схватила меня за руку и завела в большой холл. «Постойте, Нари! Здесь приглашение только на одну персону!» — обогнал он нас и преградил дорогу. «Ничего, я здесь подожду», — объявила Кикимора нетерпящим возражений тоном. «И даже не мечтайте, что я уйду. Мой отец вхож в это заведение, и ему вряд ли понравится, что его дочь выставили за дверь в ночь». «Следуйте за мной», — слегка поклонившись, проговорил мужчина, сверля Кику подозрительным взглядом. «Не переживайте, бокалы и салфетки воровать не буду», — напутствовала его моя подруга, с любопытством осматриваясь. Судя по выражению ее лица, она с удовольствием унесла бы все, что смогла бы поднять. Меня проводили на второй этаж, провели по длинному коридору и указали на последнюю дверь, после чего мужчина еще раз поклонился и беззвучно удалился. Я же стояла у двери и не решалась войти. Решение приняли за меня. Дверь открылась, словно приглашая меня, но за нею никого не оказалось. Стоять на месте дальше было не только неприлично, но и глупо, и я шагнула погруженную в полумрак комнату. «Приветствую тебя, дочь врага моего!» Услышала я знакомый приятный голос сбоку, но, повернувшись, увидела лишь ноги сидящего в кресле мужчины. Лицо его оставалось в тени. «Здравствуйте!» — сочла я нужным проявить ответную вежливость. «Ты отвергла мой дар, непреклонно, как и твой отец», с усмешкой в голосе произнес незнакомец. «Мне комфортнее в собственной одежде», стараясь говорить уверенно, произнесла я. «Мне недоступны твои мысли, дочь Бога, но я чувствую твой страх, а это свидетельствует в пользу здравого рассудка», продолжил беседу мужчина, оставаясь в тени. «Так что же привело тебя сюда?» «Вы меня пригласили», ответила я, начиная сомневаться в психическом здоровье незнакомца. «Не лги мне, полукровка! Я надеялся на конструктивную беседу, но теперь вижу, что диалога не получится», слегка повысил голос мужчина. «Я не могу убить тебя, но ты должна понимать, что в моей власти сделать твое пребывание здесь невыносимым. Подумай о своей смертной матери». «Не смейте угрожать моей маме», воскликнула я, делая шаг к мужчине. «Стой на месте! Не вынуждай меня причинять тебе боль! Как бы я ненавидел твоего отца, мысль о том, что придется сделать больно женщине, не доставляет мне удовольствия», — предостерегающе проговорил незнакомец. «Кто вы и что вам от меня нужно?» — спросила я, безуспешно борясь с дрожью в голосе. «Прекрати притворяться жертвой! Это оскорбляет меня!» — недовольно произнес голос из тени. «Я не притворяюсь!» Возмущенно воскликнула. «И я ухожу! Оставьте в покое меня и мою мать! Передай своему неукротимому папочке, что я готов к любым его ходам!» Подавшись вперед, зловеще предупредил незнакомец. «Я думала, что вот сейчас увижу его лицо!» Но тень словно следовала за ним, и я не смогла ничего рассмотреть. «Не смею больше отнимать ваше время!» Вежливо попрощалась я с умалишенным, чья личность так и осталась для меня загадкой, и вышла из комнаты. По коридору я шла медленно, но, подойдя к лестнице, не выдержала и сорвалась на бег. «Ну что там? Кто это?» — бросилась ко мне с расспросами Кико. «Пошли отсюда быстрее!» — только и проговорила я, схватив ее за руку и потянув к выходу. «Рассказывай!» — потребовала подруга, как только мы покинули территорию клуба. «Да нечего рассказывать, я его даже не видела, в тени прятался, как бандит», — пожала я плечами. «А как назвался?» — не унималась Кикимора. «Врагом моего отца. Сказал, что я дочь его врага и требовал объяснить, зачем пришла. Мне показалось, что у него проблемы с умственным здоровьем», — проговорила я, осматриваясь. На город уже опустились сумерки, и мне чудилось, что за нами кто-то наблюдает. «Как интересно!» — протянула Кико. «Не думала, что у нашего Нарая есть враги. Действительно сумасшедший. Разве здравомыслящий человек будет враждовать с Богом, да еще и на его территории?» «Вот и я так подумала», — кивнула я, соглашаясь с выводами подруги. «Но он угрожал не только мне. Он знает про маму и намекал, что в его власти навредить ей. Может быть, зайдем в гимназию мгновений, предупредим маму об опасности?» «Уже слишком поздно, нас не пропустят», — с сожалением ответила Кикимора. «Давай завтра к ней сходим». «Если меня выпустят из академии», — с грустью ответила я. В душе поднималась тревога. Я кожей ощущала подбирающуюся опасность. Вряд ли этот свихнувшийся незнакомец так просто оставит меня в покое. Мы беспрепятственно прошли через ворота академии. Таинственного старика нигде видно не было, а я так надеялась расспросить его, ведь не просто же по доброте душевной он мне помогает. Вокруг меня скапливалось все больше тайн, а я не знала, что делать, чтобы разгадать хоть одну из них. Ночь прошла в бесплодных поисках ответов на накопившиеся вопросы. Уснула я только под утро, приняв решение направить все усилия на учебу, но быть начеку, чтобы встретить очередную проблему во всеоружии.